Быстро ему отвечал воинственный сын Гиполохов. «Сын благородный Тидея, по что вопрошаешь о роде? Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава вновь расцветая рождает и с новой весной возрастают. Так человеки. Сии нарождаются, те погибают. Если ж ты хочешь, тебе и о том объявлю, чтобы знал ты наших и предков, и род. Человеком он многим известен. Есть в конеславном Аргосе град знаменитый Эфира. Вон им Сизиф обитал, препрославленный мудростью смертной. Тот Сизиф Элоид, от которого Главк породился. Главк даровал бытие непорочному Белерофонту, коему щедрые боги красу и любезную доблесть в дар не спаслали, но пред неповинному гибель умыслил. Злобно его из народа изгнал. Повелитель Ахейн был он сильнейший, под скипетр его покорил их Кранион. С юношей прета жена возжелала Антия молодая тайной любви насладиться. Но к ищущей был непреклонен, чувств благородных исполненный Белерофонт непорочный. И жена клевеща говорила властителю прету: «Смерть тебе пред, когда сам не погубишь ты Белерофонта. Он насладиться любовью со мною хотел, с нехотящей». Так клеветала. Разгневался царь таковое, услыша, но убить не решился. В душе он сего ужасался. В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки. Много над тщицы складной начертав их ему на погибель. Тщицу же тестью велел показать. Да от тестя погибнет. Белерофонт отошел под счастливым покровом бессмертных. Мирно достиг он Ликийской земли и пучинного Ксанфа. Принял его благосклонно ликийских мужей повелитель. 9 дней угощал ежедневно тельца Закалая. Но воссиявшей 10-й богине заре разоперстой гостя расспрашивал царь и потребовал знаки увидеть, кое принес он ему от любезного зятя, от прета. И когда он приял злосоветные зятевы знаки, юноша Белерофонту убить заповедал химеру лютую, коей порода была от богов, не от смертных. Лев головою, задом дракон и коза серединой, страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным. Грозный он поразил, чудесами богов ободренный. После войною ходил на Салимов, народ знаменитый. В битве ужаснее сей, как поведал он, не был с мужами. В подвиге 3-м разбил амазонок он мужеобразных. Но ему, возвращавшемусь, пред погибель устроил. Избранных в царстве пространном Ликиин, храбрейших в засаду скрыл на пути. Но они своего не увидели дома. Всех поразил их воинственный Белерофонт непорочный.